Глава 20. Так погибает жизнь в благословении демона. Когда младенец делает свой первый вдох, раскрывая легкие, он кричит. С криком и болью приходит жизнь. Хань Зишей не подумал бы, что это возможно, пока сам не осознал, что кричал и дергался, словно пойманные в селки животные, чье тело гудело так, будто дикие осы сделали гнездо из его плоти. Кажется, кто-то разговаривал с ним, но он не понимал слов. Язык, на котором говорило тело Хань Зише, — это боль, и он понимал лишь его. Слышал и чувствовал только то, как колотилось сердце в груди. А легкие при первом вздохе будто наполнились кислотой. Он бился в агонии, словно рыба в сетях, не находя освобождения. Даже когда он перестал кричать, осознание реальности пришло не сразу, а продолжало накатывать легкими волнами. Он сидел со связанными за столом руками, не в состоянии упасть или подняться. Обнаженную грудь оплетали веревки, не позволяющие ему завалиться. Пытаясь высвободиться, он брыкался и метался, словно испуганный зверь. И они натерли кожу и оставили красные полосы. «Дыши вот так!» — раздался совсем близко знакомый ласковый голос. «С днем нового рождения, брат Хань!» — сказал Нань Гуадзи, выглядевший, как обычно, очаровательным. Чувства и реакции настолько притупились, что Хань Зише только и смог одарить его хмурым, ненавидящим взглядом. Он почувствовал неприязнь и злость к Нань Гуадзи, прежде чем вспомнил причину, по которой перестал думать о нем как о товарище. Верно. Этот ублюдок убил его. Отравил. И наблюдал, как из-за парализующего яда Хань Зише задыхался, не в силах отвратить свою смерть. Вспомнив, как его наполняли боль и страх, как они затекали в легкие и душили изнутри, Хань Зише нервно сглотнул и закашлялся. Теперь он ощущал не только жжение на коже из-за веревки, но и ноющую боль в костях, давление в мышцах и жгучую резь между шеей и плечом. Его что, покусали? Опустив взгляд и, наконец, увидев свой обнаженный торс, он отметил странные припухшие метки, которые при ближайшем рассмотрении оказались узорами. Вот только это далеко не стерильные татуировки, нанесенные натренированной рукой мастера с помощью специальной машинки. Из мелких колотых ранок сочилась кровь, а вместе с ней вытекали и черные чернила. Хань Зише сжал кулаки, продолжая тяжело дышать. И только когда он смог взять злость под контроль, поднял взгляд. Нань Гуадзи возвышался над ним с заинтересованным видом. На его губах играла удовлетворенная улыбка, а взгляд казался зачарованным, словно он наблюдал за чем-то прекрасным и умилительным, будто видел в Хань Зише не человека, а милого щенка, оказавшегося в его власти. Хань Зише напрягся. Хотелось выплюнуть в лицо этому мерзавцу все проклятия, но он молчал, как замерзшая цикада. Молчать, как замерзшая цикада. С китайского «и слова не сметь вымолвить». Перед ним стоял все тот же Нань Гуадзи, с его слегка капризным взглядом и прямой осанкой, мягкой улыбкой и элегантностью оперного актера. Но тогда почему Хань Зише чувствовал исходящую от него угрозу? Словно за спиной у этого человека стоял демон, готовый сожрать его и выплюнуть могильные кости. Могильные кости. С китайского «бессильный человек», словно мертвый. «Не смотри так на меня, брат Хань. Сам виноват, что мне пришлось действовать быстро, ничего не объяснив». «Что ты со мной сделал?» По горлу будто провели наждачной бумагой. «Спас тебя. И благословил. Ну, или проклял. Ведь этот достопочтенный куда ближе к демону, нежели небожителю». «Зачем? Что тебе нужно от меня?» «Брат Хань такой несмышленый». Вздохнул Нань Гуадзи. «Я спас тебя. Хоть и не из-за благородного порыва души, а потому что мне нужен ты». «Я?» «Да, ты. Ох, даже не представляешь, каким подарком небес ты стал для меня. Ну и ты мне приглянулся. Мы ведь с тобой сумели поладить». От загадок, которыми говорил Нань Гуадзи, у Хань Зише загудела голова. «От кого этот псих его спас? От Шутуньжу? От судей?» В висках вспыхнула мигрень. К горлу подкатила тошнота, словно в желудке шевелились мелкие насекомые. «Не понимаю». Перетерпев дурноту, прохрипел Хань Зише. «Если тебе нужен тот, кто проведет тебя через судилище, зачем ты так поступил со мной?» Застыв на мгновение, будто услышал откровенный бред, Нань Гуадзи не то хохотнул, не то фыркнул и подошел ближе к собеседнику. «Знаешь, брат Хань, я бы все спокойно тебе объяснил и не прибегал бы к таким радикальным мерам. Но ты меня обидел. Ты мне нравишься, но я никому не позволю с собой так поступать. А то слухи пойдут. Считай меня просто злопамятным». С приторной улыбкой, такой сладкой, что любой десерт показался бы пресным, Нань Гуадзи прикоснулся к щеке собеседника. Хань Зише дернулся. «Не трогай меня, ублюд... Ай!» Тонкие пальцы грубо схватили его за волосы, заставив задрать голову и взглянуть на монстра, смотревшего на него с холодным раздражением. Этот монстр натянул на лицо маску молодого человека с утонченными чертами, но его глаза полыхали золотом, в блеске которого могла сгореть любая душа. «Послушай меня, брат Хань. Пути назад уже нет. И ты будешь благодарен за ту силу, которую я тебе даровал в обход всем правилам. Эта сила поможет тебе спасти госпожу Хань, а мне — избавиться от надоевшего врага». Стоило услышать о Хань-И, как надежда зашевелилась, подобно червю в прогнившем яблоке реальности. Но пока что у Хань Зише не укладывалось в голове, как его смерть и надругательство над телом могли помочь ему хотя бы отыскать Хань-И в этом бескрайнем мире страданий. В голове зазвенело. Тьма холодного помещения, пропитанного влажным воздухом, обволакивала Хань Зише, подобно удушающим объятиям смерти. Ему стало плохо. Мышцы заныли так сильно, что захотелось вывернуть себя наизнанку, вырваться из плоти, которая служила для него темницей. Жар скапливался под сердцем и бил в живот тупой иглой. Не стерпев этого, Хань Зише взвыл, запрокинув голову и ударился затылком о столб. Он даже не почувствовал боли, потому что она не шла ни в какое сравнение с той, которая пожирала его тело. Что с ним происходит? Это последствия отравления? Или же Нань Гуадзи сделал еще что-то? Не успев понять происходящего, Хань Зише почувствовал живительную прохладу на губах и, покорно приоткрыв рот, позволил чужим пальцам протолкнуть на язык пилюлю. Чуть не поперхнувшись от неожиданности, он подумал, что сейчас задохнется. Но стоило пилюле коснуться языка, как она растаяла и растеклась во рту теплой сладостью. Хань Зише в растерянности уставился на Нань Гуадзи, который, с интересом наблюдая за ним, удовлетворенно кивнул и улыбнулся. «Как хорошо. Твоя душа идеально принимает эту силу». Похлопав его по щеке, как ребенка, которому он обманом скормил горькое лекарство, Нань Гуадзи опустился перед ним на колено. «Как только процесс завершится, я обо всем расскажу брату Ханю. А пока ему следует быть сильным». «Сильным для чего?» Уже хотел огрызнуться Хань Зише, но спазм, скрутивший внутренности, не позволил ему выдавить ни слова. От внезапно вспыхнувшей боли он чуть не прикусил язык. Тело выгнулось дугой, но из-за жестких веревок, туго впивающихся в грудь, Хань Зише показалось, будто он заперт в клетке, внезапно сжавшейся до крохотных размеров. Метки на коже стали пульсировать в такт ударом сердца. И с каждой новой пульсацией из маленьких порезов сочилась кровь, чернила и нечто такое, чему бы Хань Зише не нашел описания. Приступ не утихал. Сквозь плотно сжатые губы вырвался стон. Болезненно зажмурившись и вжав шею в плечи, Хань Зише прижался спиной к столбу. Выворачивая руки, он царапал сырое дерево, не боясь содрать ногти. Прохладные ладони обхватили лицо. И стоило Нань Гуадзи уткнуться своим лбом в его, как отрезвляющая прохлада проникла под кожу, притупляя боль, а вместе с ней и окружающую действительность. Этого долгого прикосновения хватило, чтобы не только смягчить его мучения, но и помутить рассудок. Боль отступила, позволяя сделать глубокий вдох. Голова сильно закружилась. «Прости, брат Хань, но больше я ничем не могу тебе помочь», — прошептал Нань Гуадзи, продолжая забирать его боль. «Нет, не так». Он словно переливал в него энергию, которая помогала держаться под наплывом бесконечных страданий. Прохлада чужих ладоней дарила успокоение, и как бы Хань Зише не злился на Нань Гуадзи, он был готов позабыть обо всех обидах и ластиться к его рукам, словно избалованный кот. Поток энергии убаюкивал взбешенную душу Хань Зише, помогал выровнять дыхание и наивно понадеяться, что основное испытание уже позади. Но стоило на мгновение потерять бдительность, как соскользнувшая с щеки рука прикоснулась к его губам и протолкнула в рот очередную пилюлю. Дернувшись и протестующе мотнув головой, Хань Зише снова ударился затылком о столб, чем воспользовался Нань Гуадзи и зажал ему рот. Как Хань Зише не пытался высвободиться, ничего не получалось. Для хрупкого оперного актера Нань Гуадзи демонстрировал силу, которой вряд ли обладали даже тяжеловесы. Его хватка не просто обездвиживала, а парализовала. Еще не забыв, как первая пилюля растворилась на языке и что последовало потом, Хань Зише отбросил гордость и забился в тугих путах так, словно его хотели отправить на убой. Изо рта рвалось прерывистое мычание, разбивающееся о чужую ладонь. Под сердцем расцвела боль. Лепесток за лепестком она открывала себя и пронизывала нутро стойким благоуханием агонии и ужаса. Напрягшись всем телом и с трудом удержавшись, чтобы не прокусить себе язык, Хань Зише разлепил веки и сквозь проступившие слезы взглянул на Нань Гуадзи. На него смотрела пара глаз с выражением сочувствия, которое тонуло в холодной решимости. Несмотря на то, что Нань Гуадзи жалел его, он не собирался отступать. Его воля в этот момент была куда крепче, чем у изнывающего в агонии Хань Зише. «Потерпи, брат Хань, ты должен полностью принять нового себя». Тело подергивало от судорог, и как бы Хань Зише не пытался сконцентрироваться на чем-то другом, на какой-нибудь мысли, боль возвращала его в реальность. По внутренностям будто растекался жидкий огонь. Под сердцем разгоралось пламя, спускавшееся к низу живота. Поначалу Хань Зише не понимал причину такой странной локализации боли, но поскольку у него раскалывалась голова, лихорадочно стучало сердце и крутило живот, он вспомнил о дантянях. Дантянь — от китайского «место локализации энергии ци в даосизме и традиционной китайской медицине». По телу струился поток необузданной энергии, отчего оно все горело. И как только она слегка успокаивалась, и Хань Зише мог перевести дыхание, Нань Гуадзи заталкивал ему в рот очередную пилюлю. Если он не глотал ее, рот начинало нестерпимо жечь, и единственное, что ему оставалось, это дать пилюле скатиться в пищевод. Нань Гуадзи не давал ему ничего выплюнуть, плотно прижимая ладонь к губам. Первые пять пилюль Хань Зише стоически вынес, терпя мучения. Но сил с каждым разом становилось все меньше. Безвольно повиснув на веревке, не дававшей ему завалиться на холодный каменный пол, он тяжело дышал и надеялся, что пытка подошла к концу. Но стоило знакомой пилюле коснуться губ, как он шарахнулся назад и стукнулся головой о столб. Однако это помогло прийти в себя, и он наотрез отказался принимать отраву, которую Нань Гуадзи настойчиво пихал ему в рот. «Нет!» — надломленным голосом прошептал Хань Зише. «Хватит, я больше не могу. Просто убей. Хватит!» «Боюсь, если мы остановимся, то ты просто потеряешь рассудок, брат Хань, а боль не исчезнет. Этот долгий процесс. Твои меридианы перестраиваются, а духовное ядро проходит адаптацию к силе духа, перепрыгивая несколько ступеней культивации. Конечно, это болезненный процесс. Будь ты человеком, умер бы уже от первой пилюли. Но ты теперь часть Диюя. Ты пережил смерть, поэтому твое духовное ядро сейчас очень гибкое и адаптивное». Подняв на него измученный взгляд, Хань Зише с трудом переварил объяснения, от которых ему не было никакой пользы. Он лишь хотел, чтобы это прекратилось, чтобы боль исчезла, и его душа обрела покой. Запястье и грудь соднило из-за стертой от грубых веревок кожи. Сердце болело, но продолжало биться. «Я ведь рядом с тобой, брат Хань», заботливо убрав с его лба намокшие от пота пряди, заметил Нань Гуадзи. Теперь он сидел подле него, держа правую руку на его обнаженной груди. От сухой прохладной ладони исходила приятная пульсация, которая смешивалась с жаром, делая его менее мучительным. «Я поддерживаю тебя своей энергией, что должно способствовать лучшему усвоению нового имени». «Не понимаю. Ничего не понимаю. Просто прекрати. Мне это не нужно». «Это ты сейчас так говоришь. Но потом будешь мне благодарен, как любой ребенок благодарен родителю за строгость». От столь абсурдного сравнения у Хань Зише невольно вырвался натужный смешок, вызвавший приступ кашля. Горло соднило, кости в груди болели так, словно по ним кто-то бил. Он расслабился, решив перевести дух, что оказалось огромной ошибкой, потому что Нань Гуадзи ловким движением пальцев затолкал ему в рот очередную пилюлю и сдавил челюсти, заставив проглотить ее. Понимая, что произойдет дальше, Хань Дзише почувствовал, как от ужаса у него все опускается вниз. Кровь, душа, плоть. Все словно хотело сбежать из его измученной оболочки, разорвать кожу и покинуть камеру пыток, которой стало его тело. И снова невидимый огонь заструился по венам, побежал по меридианам, опаляя внутренности. Уже зная, сколько будет длиться приступ, какую агонию он испытает вновь, Хань Дзише истошно завопил, но крик застрял у него в глотке. Вывернувшись из чужих рук, он до крови закусил нижнюю губу. Но это все равно, что укусом комара пытаться перекрыть ножевое ранение. Теряя рассудок от мучительной боли, Хань Дзише метался из стороны в сторону, не обращая внимания на веревки, терзавшие его тело. Кажется, Нань Гуадзи пытался его успокоить и удержать, чтобы он не покалечил себя. Однако это плохо получалось. Став невосприимчивым к окружающему из-за боли, ломающей его тело, Хань Дзише ревел, словно раненое животное, и всерьез пытался разорвать веревки дерганными движениями. Чужой голос взывал его к благоразумию. Прохладная ладонь постоянно соскальзывала с груди, из-за чего приступы усиливались, и тогда Хань Дзише начинал истошно кричать. «Бежать! Бежать прочь! Вырваться из собственного тела! Содрать кожу и прорваться сквозь болезненно скованные мышцы!» Это все, что ему хотелось. В какой-то миг веревки лопнули. Сначала на груди, затем на руках. Свобода стала глотком свежего воздуха, маленькой искрой надежды, что удастся сбежать от мучений. Казалось, ему действительно стало лучше, но когда Хань Дзише попытался хотя бы приподняться на колени, его накрыл новый приступ. Из горла вырвался натужный хрип. Горло сдавило из-за напряжения, отчего воздух не проникал в легкие. Только благодаря Нань Гуадзи, подхватившему его за плечи, Хань Дзише не упал лицом на пол. «Потерпи, потерпи», — шептал Нань Гуадзи. Уложив его на пол, он не выпускал Хань Дзише из своих рук, продолжая делиться с ним духовной энергией. Тому показалось, что переживать судороги в лежачем положении намного легче, но это было обманчивое ощущение. Сил становилось все меньше, чтобы метаться из стороны в сторону. Хань Дзише часто дышал, дрожал и скулил, как раненая собака, но ничего не мог поделать. Оставалось только терпеть, но насколько его хватит. По ощущениям, этот приступ длился дольше остальных, но он не брался судить наверняка. В голове шумело от бесконечных мыслей, сквозь которые отчетливо звучал чей-то незнакомый мужской голос, повторяющий раз за разом: «Как увидишь меня, разбогатеешь. Как увидишь, будет тебе удача». Хань Дзише склонялся к тому, что теряет рассудок, раз ему являются слуховые галлюцинации. Он осознавал себя лишь в те моменты, когда боль, подобно отливу, отступала от его изнывающего тела, позволяя ровно дышать и не биться в истерике. Лежа на холодном каменном полу, ощущая щекой мелкие песчинки, втягивая с воздухом запах земли и сырости, Хань Дзише больше ничего не мог поделать. Ни встать, ни сесть, ни пошевелиться. Вокруг царил полумрак. И только сейчас его посетила догадка, что он находится в небольшой пещере или гроте, где ряд оплавленных свечей, замуровавших подрастаявшим воском груду камней, разгоняет тьму. Чья-то рука легла на его голову и помогла оторвать ее от пола. Хань Дзише почти не реагировал на прикосновение, но тут перед лицом появилась деревянная миска, и он опустил взгляд. Стоило прохладной воде коснуться потрескавшихся губ, как Хань Дзише из последних сил жадно втянул в себя воду. Из-за спешки он подавился и, пролив треть содержимого, закашлялся. Боль снова дала о себе знать, отчего он рухнул на пол, интуитивно свернувшись в позу эмбриона. Тяжелое дыхание срывалось с искусанных губ. Глаза щипало от пролитых слез. Красные кольца стертой кожи на запястьях жгли огнем. Но за всей этой болью Хань Дзише начал чувствовать что-то новое. Будто в его груди расцветала сила, но пока еще слишком слабая, чтобы помочь ему побороть агонию. Нань Гуадзи помог ему чуть приподняться и положил голову себе на колени. Хань Дзише ощущал себя безвольной тряпичной куклой, которые можно крутить как хочешь, а она не сможет сопротивляться. Закрыв глаза и превратившись в один воспаленный нерв, Ханзише вздрогнул, когда его груди коснулась ладонь. Там, где билось сердце. «Ты молодец, брат Хань. Всего за 2 дня мы смогли довести тебя до уровня заложения основы духа. Даже способному воину с хорошим потенциалом к духовному развитию потребовалось бы несколько десятков лет. Хорошо быть духом, не так ли?» С неестественным озорством хохотнул Нань Гуадзы, погладив собеседника по волосам. «Диюй принял тебя, брат Хань. И скоро ты примешь Диюй. Примешь имя, которое возложит на тебя это место. И тогда у тебя будет достаточно сил, чтобы спасти госпожу Хань. А еще помочь мне. Одной стрелой сразим 2 ястребов. А потом...» «Одной стрелой 2 ястребов». С китайского «одним выстрелом убить 2 зайцев, разом достичь нескольких целей». Нань Гуадзы продолжал говорить, но Хань Зише, пребывая на грани сознания, не мог уследить за ходом его мыслей. Он смотрел в потолок, на фоне которого мелькало улыбающееся лицо мучителя. Медленно моргая и удивляясь, почему Нань Гуадзы не понимает, что ему нужно дать еще воды, чтобы утолить жажду, Хань Зише слышал чей-то смех. Смех, перерастающий в вой. Кто это завывал? Почему Нань Гуадзы этого не слышал? Хань Зише прикрыл глаза и смиренно выдохнул. Сил больше не осталось. Его больше не удерживали путы. Но даже без них он не смог бы подняться, не говоря о том, чтобы убежать. Он оказался в море печали без границ и вот-вот рисковал пойти на самое дно. Море печали без границ. С китайского «море сансары» — бесконечные страдания. Может, боги смилостивятся над ним и дадут спокойно умереть? Губ коснулось что-то твердое, гладкое и теплое. Тело отреагировало быстрее, чем Хань Зише успел понять произошедшее. Резко распахнув глаза, он дернулся. Но Нань Гуадзы уверенным рывком притянул его к груди, хватая за нижнюю челюсть. Тонкие пальцы с такой силой давили на щеки, что у Хань Зише заболели зубы. Казалось, вот-вот сломается челюсть, но это не помешало ему упрямо бороться. «Брат Хань, прошу, тебе нужно закончить процесс». «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» Теперь он не огрызался. Теперь он умолял, и эти мольбы звучали так жалобно, что Нань Гуадзы устало вздохнул и опустил руку с пилюлей. Однако продолжал крепко держать одной рукой Хань Зише. Явно не хотел, чтобы у того появилась малейшая возможность сорвать его планы. «Гуадзы, прошу!» Каждое слово вырывалось из горла с такой тяжестью, что, казалось, последние силы вот-вот оставят его. Хань Зише не хотел терять сознание. Оказаться в лапах этого изверга без малейшего понимания происходящего было намного ужаснее, чем терпеть боль. «Просто дай умереть!» «Прости, брат Хань». С сожалением вздохнул Нань Гуадзы и успокаивающе погладил несчастного по бледной щеке. «Но если остановимся, боюсь, хуже станет и мне. Я ведь стараюсь для нашего общего блага, брат Хань. Потерпи немного, и все будет хорошо». Эта умиротворяющая улыбка разожгла искру злости. Хань Зише почувствовал прилив сил, но их хватило лишь на то, чтобы четко прорычать. «Если я выживу, я убью тебя, клянусь!» «Какой же ты злой, брат Хань!» — нахмурился Нань Гуадзы. «Ведешь себя, словно маленький ребенок. Я многим рискнул, даровав тебе такую силу. Так что будь благодарен, иначе я не буду делиться с тобой духовной энергией, чтобы смягчить боль, и не буду давать воды, чтобы утолить твою жажду. Хочешь мучиться, проходя все стадии?» Как же бесил его поучительный тон. Скривившись и сжав кулаки, Хань Зише едва удержался, чтобы не плюнуть ему в лицо. Отведя взгляд, он раздраженно прошипел. «И сколько еще это терпеть?» Видимо, восприняв его вопрос буквально, словно оттепель, которая обычно наступает после лютой зимы, Нань Гуадзе обрадованно улыбнулся. Его пальцы, тонкие, кажущиеся противными из-за схожести с паучьими лапками, пробежались по его щеке и вновь оправили волосы. У губ Хань Зише вновь появилась пилюля, грозившая растечься по языку пламенем боли. Маленький шарик переливался перламутром в свете горящих свечей. От него исходило предательски манящее тепло, словно от зубной выпечки, но на самом деле ему предлагали сожрать раскаленный уголь. Есть ли смысл сопротивляться? Ему не сбежать. Он вляпался в дерьмо, из которого можно выбраться лишь напролом, а если сдаться, его ожидает кое-что похуже смерти. Выругавшись, Хань Зише позволил Нань Гуадзы протолкнуть ему в рот пилюлю. Тело рефлекторно приготовилось к боли. Напряглось, задрожало, а сердце забилось сильнее от ужаса. Жжение обволокло язык и стекло в горло, отчего Ханзише едва не выплюнул эту отраву. «Надо лишь потерпеть. Просто потерпеть. Потерпеть!» «Умница, брат Хань. Осталось еще 17 пилюль. 17 пилюль!» Теперь Ханзише взмолился уже не о спасении, а о скорой гибели.